Глава 34. Они прошли вдоль лесов в зону портала, где техники уже заканчивали съемки. Следы обнаружил лично Жюльен Пети, горячий приверженец Блюстар. Молодой человек еще не забыл вчерашний урок и говорил довольно надменно. «У нас есть один полный отпечаток и намек на второй». Ньеман схватил iPad и вгляделся в экран. Светящиеся пятна явственно обозначали очертания подошвы. По-видимому, человек нечаянно ступил в кровь и оставил за собой эти флюоресцирующие отпечатки. Майор взглянул на палатку, похожую на иглу, где был разбрызган химический проявитель. Нет, он не полезет туда на карачках, чтобы проверить на себе действие состава. «Ну и каково твое мнение?» — спросил он, возвращая Деснос планшет. «Это может быть чей угодно отпечаток». «В луже крови?» «Остаточных следов крови», — уточнил Пети. «Мы почти всюду нашли следы моющей жидкости». «Значит, сюда мог прийти любой, кому не лень?» — спросила Деснос. И тут Ньеман с удовольствием преподал им урок в духе Шерлока Холмса. «Как раз нет. После обнаружения тела в часовне побывали только посланники и жандармы». «Ну и что?» Майор указал на экран планшета, где были явственно видны следы подошв. «Это спортивная обувь, а посланники носят примерно одинаковые ботинки, практически идентичные жандармским. Значит, эти следы принадлежат тому, кто побывал там именно в тот вечер». «Наверное, придется проверить обувку наших задержанных. Мы что-то о них подзабыли». «Да, но еще наведайся в лагерь и обследуй раздевалки всех сезонников». «При чем тут сезонники?» «Они уже были тут в момент преступления, и они единственные, кто по вечерам надевает другую обувь». Деснос молча кивнула. Ее ждала работенка не из легких. Ньеман уже собирался выйти, как вдруг обернулся и спросил у Пети. «А как ты думаешь, эта кровь натекла до или после обрушения свода?» «Конечно, до. Кровь успела свернуться, прежде чем поднялась пыль». «Итак, подтверждался самый простой сценарий. Самуэль застал злоумышленника на месте преступления. Произошла схватка, затем обрушение свода. То ли из-за намеренного саботажа, то ли потому, что вор уже отбил куски фрески, чтобы унести с собой фрагменты. Ньеман мечтал о грандиозном эзотерическом расследовании, о мистических тайнах и древних ритуалах. Увы, теперь ему придется удовольствоваться самым банальным воровством и подошвой, вернее, следом от подошвы башмака, кроссовки, в качестве прямой улики. Гора родила даже не мышь, а катышки ее помета. Однако нет, не так все просто. Остается еще камень во рту и фреска, которую тщательно оберегают посланники. Так что спешить не следует. Сценарий кражи, произведения искусства и неумышленного убийства может быть всего лишь прикрытием чего-то более важного, как и гипотеза простого несчастного случая на стройке. Он хлопнул в ладоши и крикнул, обращаясь к Деснос. «Ладно, едем в обитель. Устроим им хорошенький десант по всей форме». «Но что?» «Да нет, ничего». Ньеман расхохотался. «Вернемся к своим прямым обязанностям.